Братья и сестры, мы были у Ханта, у наших братьев и сестер. Это в тайге мы были на благовестии. И после тайги сразу в цивилизацию. Страшновато чуть-чуть. Мы пение споем. «О мой Господь, я весь в грехах, я прихожу к Тебе такой, как есть». И слово из Писания вспомнилось, книги пророка Исаии, там такие слова. «Посмотрите на скалу, из которой вы иссечены, и на глубину рва, из которого вы извлечены». И когда мы на это посмотрим, наше сердце наполнится благодарностью Богу за Его чудеса, за Его милости, которые мы уже ощутили на себе. И мы как в тайге участвовали, так и здесь будем. Вот. Жизнь недавнюю тобой за то, что святыни даруешь вечный мне.